Каждое воспоминание кажется мне упаковано куда-то неуклюже так. Вроде в ванной, как топят котят. Когда я хочу похавать, я хаваю бетонные стены. Ты застряла в этой системе. 1, 2, 3. Начинаем стертое сознание. Где-то по стенам, где-то в подвале. Стертые временами мы стеем, таим и дышим. Думаем о чем-то и ничего не видим. Крыши, крыши, облака, стены, окна, дома. Это тупая игра, это тупая игра в никуда. И путь без сознания. Я оставил в ванной ключи от зажигания собственного сердца. Газовый баллончик предлагает мне перца. Бутылка минеральной воды требует, чтобы я вылил ее нахуй на землю. Чтобы я прожег мне несколько дырок. Чтобы поставил под сомнение в прицеле все ваши попытки улыбок. Чтобы я не видел, как вы пиздите всем налево и направо. Спокойная жизнь по смертельным травмам и правилам. Что после нас останется, не имеет совершенно никакой причины. Ты слепо нем, хоть смотри, хоть крещи. Хоть придумай себе внутри мозгов своих аватара или нагвара. Все, что после тебя останется, это парта, метро, тротуар. Неважно, какая карта и какая ветка. Все превратимся в чьи-то объедки.